Глава 24. Попытки Тома отправиться наконец в Оксфордшир постоянно прерывались то одним, то другим событием. И любая из новостей, полученных в тот день, могла означать несомненный прорыв в деле. В газетах был напечатан фоторобот женщины, которую видели выходящие из дома Хьюга Флетчера, и в полицию уже поступило несколько звонков. Самым многообещающим было сообщение от человека, который утверждал, что видел похожую женщину, идущую со стороны Эджертон-Крессент. Она направлялась к станции метро Южный Кенсингтон. Плохая новость заключалась в том, что оттуда она могла попасть на поезда сразу трех линий, причем в обоих направлениях. Но по времени все совпадало, поэтому вполне имело смысл опросить дежурных по станциям и просмотреть записи с камер наблюдения. Конечно, женщина могла несколько раз пересесть с линии на линию и прочее, но все же попробовать стоило. «Никогда не знаешь, где тебя поджидает удача», — подумал Том. Несколько ребят из команды занимались фондом Хьюга, и Том с нетерпением ждал их отчета. С фондом было что-то не так, он чувствовал это печенками, но пока ничего нового по этой линии не выяснилось. Одновременно с этим Аджай получил задание отыскать следы пропавшей Даники Божен, но случилось непредвиденное. Не успел Аджай прийти с хорошим известием, что он разыскал адрес подруги Даники, Миреллы Тинески, как снизу позвонил дежурный и сообщил, что пришел Питер Грегсон и хочет поговорить с кем-нибудь из старших офицеров. Том попросил Аджая проводить Грегсона в комнату для опроса свидетелей и предложить ему чая или кофе, и сказал, что присоединится к ним через несколько минут. Он так и не успел поговорить с Лорой об их знакомстве с Даникой или проверить, нет ли новостей о самой первой пропавшей девушке, Алине Казма. Но прежде всего надо было выяснить, зачем пришел мистер Грегсон. Даника по-прежнему оставалась одной из первых в списке подозреваемых. Том открыл дверь и удивился. Питер Грегсон был не один. Рядом с ним сидела молодая девушка, совсем маленькая и тоненькая, что ей можно было дать не больше 14 лет. Грегсон встал и протянул руку для приветствия. «Детектив Дуглас, прошу прощения, что ворвался к вам вот так, без предварительной договоренности. Но, как вы видите, Даника вернулась, и я подумал, что вам будет интересно послушать ее рассказ». Том удивился. «Значит, эта девчушка и есть Даника Божен? Но ей же должно быть почти 19!» «Рад, что с вами ничего не случилось, Даника», — сказал он. «Вы заставили нас поволноваться». «Возможно, мне стоит рассказать предысторию», — заметил Питер Грегсон. «Когда я разговаривал с вашим коллегой, я упомянул, что сэр Хьюго твердо настаивал на том, чтобы девушки не поддерживали связь друг с другом. Он вам об этом говорил?» Том кивнул. «Так вот». Даника нарушила это правило. Собственно, так они с Миреллой Тинески и обнаружили, что Алина пропала. Она не явилась на их обычную встречу. Сэр Хьюго пришел в ярость, когда узнал, что девушки находились в постоянном контакте. Они так и не узнали у него, что случилось с Алиной, но Даника все равно вынуждена была пообещать, что больше его не ослушается. И она выполнила свое обещание, во всяком случае исполняла его до сих пор. К несчастью, она недавно узнала, что теперь пропала и Мирелла. Но, наверное, будет лучше, если это она объяснит сама. У Тома учащенно забилось сердце. Даника начала свой рассказ. Действительно, она пообещала сэру Хьюго, что они с Миреллой больше не будут общаться. Она чувствовала, что обязана ему жизнью. И самое меньшее, что могла сделать в знак благодарности, это повиноваться его правилам, даже если это было больно и трудно. Но все вдруг изменилось. Прошлый четверг я была в парке и слышала, как девушка разговаривает по-румынски с мальчиком. Я к ней подошла, заговорила и узнала, что она из Алиума. Она живет в хорошей семье, но это потому, что другая девушка из Алиума убежала и вернулась на работу. Она сказала, по-румынски, конечно, «Спасибо, Мирелла, ты проиграла, я выиграла». Тогда я стала расспрашивать ее больше и больше, задала много вопросов и поняла, что это моя Мирелла. «Я знаю точно. Она сказала, Мирелла убежала 8 недель назад. Оставила записку. Написала, что хочет быть дорогой проституткой и делать много денег, и у нее есть шанс. Я пошла ее искать и не сказала Питеру. Это очень плохо, но я знала, он узнает мой план и меня остановит. Когда я вернулась сегодня, Питер сказал, что мы должны поехать сюда и все рассказать». Том с сочувствием посмотрел на Данику. Она явно переживала и беспокоилась за свою подругу. «Почему вы решили отправиться на ее поиски, Даника?» «Потому что я не верю. Мирелла не могла так сделать. Она, как это по-английски, она тошнилась быть проституткой. Ни Том, ни Питер не стали ее поправлять. В конце концов, было совершенно ясно, что она хотела сказать. Она плакала всегда и говорила, мужчины делают ей больно. И она никогда не хотела делать это опять, только с мужем или с добрым мужчиной, который будет любить и заботиться. Я не верю, что она вернулась на такую работу. Она это ненавидит. Поэтому я пошла искать. Я должна была искать, Питер, ты понимаешь?» Даника повернула к Питеру встревоженное лицо. Видимо, ей невыносима была мысль, что она снова обманула его доверие. «Куда вы ходили, Даника?» — ласково спросил Том. «В конце концов, эта девушка не сделала ничего плохого», — подумал он. «Она всего лишь волновалась за подругу. Как вы пытались ее найти?» «Я сначала хотела искать сэра Хьюга. Я не пошла в офис, там девушка, и она плохо со мной говорила, когда я пришла в прошлый раз. Я ждала, чтобы он пришел, но его не было и не было. Тогда я попробовала другое. Узнать, как быть дорогой проституткой, как Мирелла сказала. Я не уродливая, я знаю. Мужчины всегда говорят, они любят мою фигуру. И я говорю по-английски. Не очень, но нормально». К сожалению, Том прекрасно представлял себе, что ее полудетское худенькое тело действительно может представлять интерес для мужчин с определенными вкусами. Они сказали «нет, я никогда не буду дорогой». Они сказали, все знают, что мы грязные. Никто к нам не дотронется. Восточная Европа не получить много денег. Почему же они считают вас грязными? Даника опустила глаза и покраснела. Мужчинам разрешали быть с нами без защиты. Они говорят, так любят больше. Мы не хотим, но нас не спрашивают. Но я сдала тесты. Как это? Анализы. Питер брал меня к доктору. Я не грязная, нет, честное слово. Тому вдруг стало стыдно за всю мужскую половину человечества. Неужели мужчины, а может быть даже мужчины, с которыми он знаком, могут так отвратительно поступать с таким ребенком? Но при этом он не мог не чувствовать некоторого разочарования. До встречи с Даникой он рассматривал ее в качестве одной из главных подозреваемых. Хьюго погибает, девушка исчезает, все совпадало, а выводы напрашивались сами собой. «Я уверен, что никакая вы не грязная, Даника. Но означает ли это, что вы не нашли никаких следов Миреллы?» «Нет. Я даже была, где мы встречались. Я очень боялась, что меня поймают. Но моя одежда очень хорошая, мне купила Грейс. Никто не знает, что я была проституткой». «Грейс, должно быть, это жена Питера», — догадался Том. «По крайней мере, в жизни этой девочки случилось хоть что-то хорошее. Но если предположить, что женщина, выходившая в то утро из дома Хьюга, и есть убийца, то это никак не могла быть Даника. Даже с тонной косметики на лице она не была бы похожа на взрослую женщину. У нее были тоненькие, совсем детские руки, и весила она, как казалось с виду, не намного больше, чем пятилетняя Люси». Он оставил Данику со своими коллегами. Нужно было запротоколировать ее показания. Да, она никак не подходила на роль подозреваемой, но ее подруга Мирелла вполне могла иметь отношение к делу. Ему самому нужно было возвращаться в Оксфордшир. У Тома накопилось множество вопросов к Лори. И к тому же сегодня в Эшбери-парк должен был приехать Брайан Смедли, глава принадлежащих Юга компании по недвижимости, и один из его адвокатов. Сегодня планировалось чтение завещания Хьюга, и Тому хотелось непременно при этом присутствовать, чтобы лично наблюдать за реакцией Лоры. Около 2:30 он, наконец, въехал в темный, затененный деревьями двор Эшбери-парка, вышел из машины и поднялся по ступенькам к массивной двери. Он не успел постучать, Бекки сама вышла ему навстречу. Том позвонил ей с дороги, что подъезжает. «Вы привезли мне списки пассажиров? Я уже на стену лезу от скуки и ничего не деланья». «Привет, Том, я тоже рада вас видеть», — передразнил он. «Да, я привез списки. И, учитывая количество пассажиров за нужный нам период, скоро вы вообще умрете от скуки». «Ну как, было что-нибудь интересное?» «С утра ничего. Мы вместе обедали, но разговаривала в основном Стелла. У Имаджин был такой вид, будто она недавно плакала. Со мной никто не разговаривает. Они все или запираются в своих комнатах, или ходят парами. И постоянно обмениваются многозначительными взглядами. Вот, собственно, и все. Ничего конкретного. А что у вас?» Том рассказал ей о совещании в офисе и новостях, которые, как он вынужден был признать, не очень-то приблизили их к разгадке. «Вы думаете, Даника в этом замешана?» — спросила Бекки. «Наоборот. Уверен, что нет. Но Мирелла Тинески пропала, и она как раз может быть замешана. Полагаю, нужно будет опросить их всех, я имею в виду девушек. Во всяком случае, тех, кому Хьюго помог в течение последних 12 месяцев. И всех сотрудников фонда тоже. Возможно, они вспомнят кого-то, у кого мог быть зуб на Хьюго. Девушки все как одна клянутся, что обожают его. Но кто знает, им пришлось нелегко в жизни. Может быть, какая-нибудь одна и соблазнилась большими деньгами. Команда как раз занимается опросами. Нужно раскопать все, что можно на Миреллу Тинески. Это я поручил Аджаю. Как вы думаете, мог старина Хьюго спать со своими собственными проститутками? Ну, многие мужчины спят с проститутками, хотя лично я никогда не испытывал к этому особого интереса. Возможно, он рассматривал это как один из бонусов своей работы. Том, это отвратительно. Просто ужасно. Я не могу поверить, что вы такой циник. Том взглянул на Бекки, она действительно брезгливо сморщила нос. «Если бы она знала о прочих склонностях Хьюго, — подумал он, — то по сравнению с ними секс с проститутками из благотворительного фонда показался бы ей практически нормальным занятием». Кейт и события вчерашнего вечера на время вытеснили из его памяти подробности разговора с Аннабелл. Но теперь Том вдруг снова вспомнил о них. «Это должно иметь значение», — напомнил он себе. Бекки проводила Тома в столовую, где с разрешения Лоры она устроила себе временный кабинет. Комната была оклеена серо-коричневыми обоями с набивным рисунком, а одну из стен закрывал огромный выцвевший от времени гобелен. «Он мог бы неплохо выглядеть», — подумал Том, — «если бы кто-нибудь потрудился его очистить и отреставрировать». В центре комнаты возвышался самый большой обеденный стол, который ему когда-либо приходилось видеть. За ним могло легко рассесться не меньше 30 человек. Никакой другой мебели в столовой не было, только массивный выложенный камнем камин и тяжелые бархатные шторы на окнах. «Еще одна милая уютная комната», — мелькнула в голове у Тома. «Господи, Бекки, вы что, не могли выбрать комнату повеселее? И почему вы решили устроиться на дальнем конце стола? От него до двери мили две, не меньше». «Именно. И это означает, что какая бы информация ни была у меня на экране, я успею закрыть все окна, прежде чем ко мне кто-то приблизится. Я не доверяю им, Том. Они мне нравятся, как ни странно, но даже если они не имеют никакого отношения к смерти Хьюго, явно что-то скрывают, особенно Имоджен. Она знает гораздо больше, чем хочет показать. Я вижу это по ее глазам». Конечно, Бекки была права, и Том это прекрасно понимал. Сегодня у его симпатичной помощницы был более чем решительный вид, как у бульдога, готового вцепиться кому-нибудь в ногу. Том знал, о чем она думает. Бекки считала, что он действует слишком медленно. Но им было не на что опереться, и ничто конкретно не указывало на вину Лоры или Имоджен. Против них не было даже не то что косвенных доказательств, а никаких доказательств вообще. «Честно говоря, я не понимаю, что все это означает, но сегодня постараюсь пролить свет на некоторые вопросы. Бекки, здесь холодно, как на Северном полюсе. Разве отопление не включено?» Том снял пиджак, пока ехал в машине, но сейчас поспешил влезть в него обратно. Он не слишком любил костюмы, но ему приходилось носить их на службе, и в данный момент пиджак оказался совсем не лишним. «Вы привыкнете. Вообще-то я думала, что вы, северяне, не такие слабаки», — ухмыльнулась Бекки. «Ну да ладно. Пока я тут сидела и от скуки теряла остатки своего скудного разума, мне пришло в голову поискать в интернете информацию про рогипнол. Я еще совсем молода, как говорится, и мне казалось, что рогипнол был всегда, но я ошибалась». Первое упоминание о нем встречается только в 1999 году. До этого он считался специализированным лекарственным препаратом, который можно купить по рецепту. Но в 1999 рогипнол впервые назвали наркотиком изнасилования. Первой историей с участием рогипнола в Англии стало дело серийного насильника Ричарда Бейкера. Его поймали с помощью соседского дозора. Соседский дозор. Английское Crime Watch или Neighborhood Watch. Самоорганизация жителей для борьбы с правонарушителями. Рогипнол – торговое название флунитразепама, и это средство раз в 10 сильнее валиума. Согласно интернету, так, это я лучше зачитаю, обладая снотворным, седативным, анксиолитическим, что бы это значило, и противосудорожным действием. Употребление препарата в комбинации с алкоголем и или опиатами может привести к провалам в памяти. Лора сказала, что Хьюго использовал рогипнол и на ней, но не для изнасилования. Вам нужно узнать, зачем, Том. Узнаю, конечно, когда почувствую, что она готова рассказать мне правду. Лора очень хорошо умеет уворачиваться от вопросов, поэтому их можно задавать бесконечно и все равно не получить ответа. Бекки бросила на него сердитый взгляд. Ей не терпелось взять эту крепость штурмом. Точно так же, как она расправлялась с автомобильными пробками, решительно двигалась вперед к своей цели, не боясь по пути поскандалить с парочкой других водителей. Но такой подход ни за что бы не сработал с Лорой. Ее нельзя было сбить с толку. Том чувствовал, что сначала он должен завоевать ее доверие. «Скажите-ка мне точно, что вы услышали сегодня утром?» – попросил Том. «Давайте попробуем наметить те пункты, где Лору и Имоджен можно прижать». Бекки взяла записную книжку и села за стол. «Я все записала. Постаралась припомнить слово в слово. Но, Том, надо было это слышать. Атмосфера так сгустилась, что ее можно было резать ножом». Она открыла нужную страницу и прочитала Тому все, что требовалось. «Но, понимаете, здесь важны были даже не слова, а интонации. Повторюсь, надо было слышать, как Лора это сказала, абсолютно ледяным тоном». Было ясно, как день, что она ненавидела Хьюга почти так же сильно, как Имоджен. Они вынуждены были свернуть все разговоры о ненависти и наркотиках, когда раздался звонок в дверь. Прибыли Брайан Смедли и юрист. Бекки взяла списки и устроилась за своим импровизированным рабочим столом, а Том пошел в холл, где Лора уже встречала своих визитеров. Он невольно отметил, что с каждым днем она выглядит все лучше. Сегодня на ней были черные джинсы и малиновый свитер с глубоким вырезом. На фоне унылых грязно-бежевых стен она выделялась как маяк. Лора обернулась и заметно удивилась, увидев Тома. «Том, простите, я и не знала, что вы приехали. Наверное, никто не предложил вам чаю или кофе?» «Что в этом доме делают часто и охотно», — подумал Том, — «так это предлагают горячие напитки. Видимо, так всегда бывает в семьях, где недавно произошло несчастье. Это дает людям некую иллюзию занятости». «Это вы меня извините, Лора. Нужно было дать вам знать, что я уже здесь. Меня впустила Бекки, и я не хотел вас беспокоить. Вы не возражаете, если я буду присутствовать при оглашении завещания? Это может помочь нам в нашем расследовании». Он обвел Лору взглядом. Сегодня она снова оставила волосы распущенными. У корней уже начал пробиваться ее натуральный темный цвет. И Том подивился, какой еще женщине пришло бы в голову красить волосы в тусклый мышиный оттенок. Лора была чуть румянее, чем накануне, и ему показалось, что держится она немного увереннее, хотя и нервничает. «Конечно же, она думает, что за сюрпризы приготовил ей Хьюго в своем завещании», — решил Том. И, учитывая, что стало ему известно за последние несколько часов, он этому совсем не удивлялся. Не замечая, что Том внимательно за ней наблюдает, Лора прошла в гостиную и попросила миссис Беннет приготовить всем желающим чай, кофе или что-нибудь покрепче. На покрепче согласился один только юрист, и у него был такой вид, будто он действительно нуждался в укреплении духа. Когда все, наконец, расселись и чай был разлит, Брайан нервно откашлялся. Как адвокату ему выпал жребий зачитать завещание, и теперь он был заметно на взводе. Лора равнодушно улыбнулась. «Все в порядке, Брайан. Я прекрасно знаю, что за человек был Хьюго, и его завещание вряд ли может меня удивить. Я готова ко всему». «Просто скажите, в чем там дело, и все». «Спасибо, Лора». Брайан еще раз откашлялся. «Как вы знаете, Хьюго был весьма состоятельным человеком, но он благоразумно распределил свои деньги по нескольким трастовым фондам. Они приносили ему около 1 000 000 фунтов дивидендов ежегодно, хотя, разумеется, значительная часть доходов уходила на оплату налогов. Эшбери Парком тоже владеет один из трастов, и именно он покрывает все расходы на содержание этого дома». А также дома на Эджертон-Крессент, так что все остальные средства вы могли тратить на свое усмотрение. Том поразился. Куда можно потратить несколько сотен тысяч фунтов в год, учитывая, что не нужно даже оплачивать счета? Лора, судя по всему, задала себе тот же самый вопрос. И эта сумма действительно тратилась без остатка? Или какие-то деньги откладывались? Ваши ежемесячные расходы составляли около 30 тысяч фунтов. Одежда, еда, путешествия, содержание дома в Италии. И, разумеется, сэр Хьюго каждый месяц снимал со счета 20 тысяч наличными. 20 тысяч наличными? Вы уверены, что 20? Том бросил на нее вопросительный взгляд, но Лора, не отрываясь, смотрела на Брайана и юриста. Ее лоб был озабоченно нахмурен. А что с содержанием Аннабелл и Алексы? Эти деньги предназначались им? Нет. Когда Хьюго развелся с Аннабелл, он отделил ей часть трастов. Один должен был обеспечивать Алексу до конца жизни, а другой – Аннабелл. Очевидно, это никак не прояснило ситуацию, но Лора промолчала. Итак, Возвращаясь, собственно, к завещанию. Хьюго обеспечил и вас, хотя тут есть ряд довольно сложных условий. Вы имеете право жить в этом доме до достижения Алексы 21 года. В этом возрасте она становится официальной владелицей Эшбери Парка. Если вы останетесь здесь до тех пор, по истечении этого срока недвижимость в Италии перейдет в вашу собственность. Пока что она записана на имя Хьюго, и все это время будет оставаться в ведении нашей компании. Когда она станет вашей, вы сможете либо продать ее и купить себе дом в Англии, или жить там, на ваше усмотрение. Если вы примете решение уехать из Эшбери Парка до достижения Алексы 21 года, то теряете все права на дом в Италии и вам запрещается поддерживать какие-либо контакты с Алексой. За выполнением этого условия должна следить Аннабелл. Если она тоже его нарушит, то потеряет значительную часть своего содержания. А насколько я знаю бывшую жену Хьюго, она этого ни за что не допустит. Так что можно быть уверенным в том, что Аннабелл выполнит все условия Хьюго. Также вы должны проводить в Эшбери Парке не менее 10 месяцев в году и поддерживать его в пригодном для проживания Алексы состоянии. Том внимательно смотрел на лицо Лоры. Он специально выбрал место сбоку, что позволяло ему наблюдать за ней так, чтобы она этого не видела. Но кроме удивления по поводу ежемесячно изымаемых Хьюго 20 тысяч, никакой особенной реакции Лоры не продемонстрировала. Казалось, жестокие условия нисколько ее не расстроили и даже не стали сюрпризом. Любящий и заботящийся о жене муж ни за что не оставил бы такого завещания, и все в комнате это прекрасно понимали. Трастовый фонд будет оплачивать все расходы по содержанию дома, и сверх того вы будете получать 50 тысяч фунтов на жизнь ежегодно, с учетом инфляции. Естественно, если станете выполнять вышеуказанные условия. Если вы покинете Эшбери Парк до достижения Алексы 21 года, то эту сумму теряете. На что вы можете тратить эти деньги, в завещании тоже прописано. Это может быть только одежда, питание и время от времени путешествия. С разрешения попечителя в особых случаях вам могут выделяться отдельные суммы помимо этого. Например, на покупку автомобиля, когда это будет необходимо. «Разрешено ли мне тратить деньги на отделку дома или работы в саду?» – поинтересовалась Лора. Без сомнения, ее беспокоила мысль о том, как прожить в этом мавзолее еще 10 лет. Траст предусматривает траты на это, но опять же существуют особые условия. Любые работы, производимые в доме и саду, ни в коем случае не должны нарушать существующий стиль. В глазах Лоры мелькнул ужас, и Том мысленно с ней согласился. Чтобы превратить этот музей в нормальный дом из 21 века, понадобились бы серьезные изменения. Есть ли в условиях завещания пункт, запрещающий мне тратить на переделку дома свои собственные средства? Вдруг спросила Лора. Брайан Смедли смутился. «Лора, боюсь, вы меня не поняли. У вас нет никаких средств, кроме ежегодного содержания, и эти деньги могут тратиться только на то, что указал Хьюго. Но что, если у меня есть свои деньги, Брайан? Деньги, которые были у меня еще до замужества?» Ее лицо светилось надеждой. С него как будто спала маска безразличия, к которой Том уже успел привыкнуть за эти несколько дней. И он не мог не признать, что Лора Флетчер выглядела очень и очень привлекательно. Брайан неуверенно взглянул на юриста, который за все время не произнес ни одного слова, только попросил виски, когда они приехали. «Скажите, леди Флетчер, а сэр Хьюго знал об этих деньгах?» – спросил он. «Я говорила ему, что продала свои акции компании, где раньше работала, но он совершенно не заинтересовался этой информацией, поскольку для него это были не деньги». С тех пор я об этом не упоминала, но решила вложить свои средства в другие акции. Мне было нечего делать, я увлеклась торговлей на бирже и теперь владею достаточной суммой, чтобы переделать дом по своему вкусу. И даже несколько раз. Это мне разрешается? Юрист заглянул в свои бумаги. Это очень длинное и сложное завещание, леди Флетчер. Я проверю все до последней буквы, а также тщательно проанализирую условия трастового фонда, которому принадлежит дом. Конечно же, в намерение сэра Хьюго не входила переделка Эшбери Парка, это совершенно очевидно. Но он явно не знал или просто забыл о том, что у вас есть собственные деньги. Я также должен довести до вашего сведения, что ваш повторный брак или совместное проживание с другим мужчиной повлекут за собой те же последствия. Вы должны будете покинуть дом, лишаетесь права на собственность в Италии и любые дальнейшие контакты с Алексой. Жестокость Хьюго поразила Тома до глубины души, и он был уверен, что все присутствующие чувствуют то же самое. Его сердце сжалось от жалости к Лоре, но сама Лора, как ни странно, только грустно улыбнулась. «Собираетесь ли вы исполнить условия завещания, леди Флетчер?» «Полагаю, у меня нет выбора. Видимо, сэр Хьюго считал, что дом в Италии станет для вас достаточным стимулом». Лора откинулась на спинку стула. «Что ж, мне очень жаль, что Хьюго сейчас нет с нами, потому что мне доставило бы огромное удовольствие сообщить ему, что дом в Италии не имеет к моему решению никакого отношения. Я остаюсь не ради этого. Я остаюсь ради Алексы». Том не мог не изумиться ее самообладанию. Все же Хьюго Флетчер оказался первосортным подонком. Это был совсем не тот человек, которого любил и уважал весь мир. Лора как будто снова надела свою маску и с непроницаемым лицом выслушала все остальные условия завещания. Лично познакомившись с Аннабелл, Том вполне понимал желание Лоры защитить Алексу. Но чтобы сделать это, она должна была отказаться от собственного брака или сожительства с мужчиной, по крайней мере, на ближайшие 10 лет. К тому времени, как Алексе исполнится 21, сама Лора уже практически выйдет из детородного возраста. Поставить такое условие было бесчеловечно. Юрист озвучил прочие аспекты завещания. Он явно хотел как-то сгладить впечатление от предыдущих пунктов. Лора больше не сказала ни слова, и он с видимым облегчением перешел к пунктам, касающимся Аннабелл. Но Тому показалось, что он все равно испытывает какую-то неловкость, и он мысленно сделал пометку попросить у юриста копию завещания. Возможно, кто-то и получил в результате выгоду, но точно не Лора. Если бы она действительно убила Хьюго, то точно не из-за денег. Будущее Аннабелл представлялось не намного более веселым. Да, ее содержание было и в самом деле щедрым. Но для того, чтобы его получать, она должна была согласиться на то, чтобы Алекса проводила в Эшбери-парке по меньшей мере 3 месяца в году, включая по желанию школьные каникулы и выходные. Об этом Аннабелл должна была договориться с Лорой. Учитывая, что Алекса всю неделю жила в закрытой школе для девочек в Оксфордшире, это означало, что ей практически некогда было жить с матерью. С другой стороны, Том подозревал, что ради денег Аннабелл, не моргнув глазом, отправила бы девочку куда угодно. В завещании было указано, что если Аннабелл согласится на все условия, по достижении Алексы 21 года дом в Португалии перейдет в ее собственность. Однако последняя часть показалась Тому наиболее интересной. Как выяснилось, Хьюго Флетчер навестил нотариуса как раз за день до убийства и все же внес в завещание изменения. Он настоял на том, чтобы все было сделано в тот же день и сидел в кабинете до тех пор, пока поправка не была добавлена и заверена. Согласно ей, Аннабелл лишалась всего, если распространяла любые порочащие сведения о сэре Хьюго Флетчере или членах его семьи. То есть сообщала их прессе или другим средствам массовой информации сейчас или в будущем. Том облегченно вздохнул. Вчера Аннабелл сообщила ему как раз такие сведения, которые Хьюго, несомненно, счел бы порочащими. К счастью, он поделился ими только с суперинтендантом. Разумеется, Том доверял своей команде. Но информация была такой ценной, что журналисты без колебаний заплатили бы за нее кругленькую сумму. И тогда наследство Аннабелл просто растворилось бы в воздухе. Вскоре после оглашения завещания Брайан Смедли и юрист уехали. Том собирался поехать вместе с ними, чтобы посмотреть на реакцию Аннабелл, но после некоторых размышлений решил, что у него есть дела поважнее, и отправил вместо себя Бекки. Он так и не поговорил с Лорой, а вопросов с каждой минутой становилось все больше и больше. Лора пошла проводить гостей, а Том устроился в гостиной. Почему-то он был уверен, что Лору серьезно потрясло завещание Хьюго, и она должна быть на грани истерики. Если раньше она и питала какие-нибудь иллюзии насчет отношения к ней Хьюго, то теперь все стало более чем ясно, и Тому было искренне ее жаль. Но его работа состояла в том, чтобы копаться в чужом грязном белье и узнавать чужие тайны. Разбираясь в смешанных и сложных чувствах членов этой семьи, он больше понимал самого Хьюго, а значит, тем больше был шанс отыскать его убийцу. Сочувствие и симпатия, проявленные в трудный момент, могли помочь сломать защитную стену, которую воздвигла вокруг себя Лора. «Вы в порядке, Лора? Наверное, это не мое дело, но я подумал, что Хьюго обошелся с вами жестко». Лора присела на стул напротив Тома и, к его удивлению, безмятежно улыбнулась. У нее был такой вид, словно завещание Хьюго не только не разочаровало, но даже позабавило ее. И это было за гранью его понимания. «Спасибо вам за заботу, Том, но все нормально. Он подумал обо всем, не правда ли? Он знал, что я не смогу оставить Алексу на милость матери, которой нет до нее никакого дела. Бедная девочка и так достаточно настрадалась. Но одного он все же не предусмотрел. В глазах Лоры мелькнул злой огонек. «Я, конечно, подожду, пока попечители траста проверят завещание, а потом выпотрошу этот дом к чертовой матери, и это доставит мне громадное удовольствие. Я много лет думала о том, как тут можно все переделать. Я понимаю, что вкладываю собственные деньги в то, что в итоге не будет мне принадлежать, но я не могу прожить в этом ужасе еще 10 лет. Алекса заслуживает лучшего, и когда я отсюда уйду, все останется ей». «Ей действительно не жалко», — с удивлением подумал Том. Ей все равно, но заключение в доме на 10 лет было еще не самой жестокой частью завещания. Как насчет запрета на повторный брак или совместное проживание с другим мужчиной? Это же бессердечно. Лора от души рассмеялась. Нет уж, спасибо. Больше ни за что на свете. Для меня это не наказание. Но вы же так любите Алексу, это очевидно. Разве вам никогда не хотелось иметь собственных детей? Том тут же пожалел, что задал этот вопрос. Лицо Лоры сразу погрустнело. «Да, я хотела иметь детей, но это было невозможно». Зазвонил мобильный Тома, и он чертыхнулся. «Что за подлость? Лора только начала ему открываться». Он взглянул на экран. «Кейт, значит, обязательно нужно ответить». Том извинился и отошел к окну, отвернувшись от Лоры. Стараясь говорить как можно тише, через пару минут он закруглил разговор и отключился. «Прошу прощения, нас прервали в самый неподходящий момент, но я должен был ответить». Однако настроение было уже не то, и Том мысленно послал Кейт проклятие. Эта женщина всегда умела идеально выбрать момент. Лора смотрела на него с любопытством. Очевидно, ей было интересно, не узнал ли он новостей по делу, но спрашивать напрямую она не решалась. «Это личное дело. Боюсь, на данный момент нет никаких прорывов в деле об убийстве вашего мужа». Лора как будто расслабилась, и Том уже в который раз удивился. «Возможно, ей просто немного легче от того, что не только у нее есть проблемы», — подумал он. «Ну что ж». То, как относился ко мне мой супруг, только что стало ясно и всем вокруг. Поэтому, если я могу чем-то помочь, Том, выкладывайте. Возможно, так я отвлекусь от собственной жизни, то есть от полной каши, в которую она превратилась. Том снова сел. Его вдруг пронзила мысль, что он невероятно одинок. В принципе, он не возражал против того, чтобы побыть одному, но с тех пор, как он переехал в Лондон, ему даже не с кем было поговорить. Он изредка пропускал пинту-другую пиво с приятелями или играл в сквош. Но если не считать этого, все его время занимала работа, а после работы он возвращался в свою роскошную, но одинокую квартиру. Его настоящие друзья находились за 200 миль от Лондона, и за последние 2 года он потерял жену и самого своего лучшего друга, самого близкого человека, брата. Во взгляде Лоры читался искренний интерес, и Том подумал, что уже давно никто не смотрел на него вот так. Как правило, в глазах людей он видел вежливое равнодушие, и не более того. Лора предлагала дружескую поддержку, и отказываться от этого было нельзя, и, честно говоря, совсем не хотелось. «Звонила моя бывшая жена, Кейт. Мы в разводе. Некоторое время мне было действительно тяжело, потому что, когда Кейт ушла, она забрала с собой нашу дочь. Но теперь выяснилось, что в ее новых отношениях все не так уж и гладко, и она решила, что хочет вернуться обратно ко мне». Том уставился на огонь в камине, как будто можно было прочитать ответы на его вопросы в языках пламени. Он постарался изложить только самые факты, не вдаваясь в эмоции. «Вы ее еще любите?» Какая-то новая нотка прозвучала в голосе Лоры, и Том озадаченно поднял взгляд. Лора пристально смотрела на него, чуть сузив глаза. Не зная, как все это объяснить, Том решил просто ответить на вопрос. «Нет, любил. И любил долго. Но она не поэтому хочет вернуться. Кейт любит деньги. Ну, то есть тратить деньги. Какая ирония. Я сейчас сидел и смотрел на вас, когда зачитывали завещание. Кейт бы уже вопила во весь голос о том, как все это несправедливо. Я научилась не вопить от несправедливых поступков своего мужа. Иначе я бы давно сорвала голосовые связки». Она улыбнулась, чтобы немного смягчить горечь своих слов. «Значит, для Кейт вы теперь парень с деньгами, так?» «Да, но в этом нет моей заслуги. То есть старший инспектор зарабатывает неплохие деньги, но я получил целое состояние от брата, по его завещанию», — с трудом добавил Том. Лора искренне расстроилась. «Простите, Том, мне так жаль. Я не часто вижусь со своим братом, но я бы с ума сошла, если бы с ним что-то случилось. Почему он умер? Если, конечно, я могу об этом спрашивать». Том помолчал. Даже после всех этих месяцев ему было тяжело говорить о смерти Джека. Он был очень толковый парень, мой брат. Но не в общепринятом смысле. В университет он не поступил, это было ему неинтересно. С 14 лет он только и делал, что возился со всякой электроникой в своей комнате. Это я в нашей семье считался разумным и перспективным парнем. Его первый компьютер назывался ZX Spectrum. Крохотная штучка, вы о таких, наверное, и не слышали. Но, несмотря на маленькую мощность и объем памяти, Джек делал с этой машиной удивительные вещи. В 18 лет он уже за деньги писал программы для самых разных компаний, а к 25 заработал свой первый миллион. Он создал многомиллионную компанию, занимающуюся обеспечением компьютерной безопасности, а незадолго до своей смерти продал ее. Том взглянул на Лору, опасаясь, не слишком ли много он говорит, но она внимательно слушала, чуть подавшись вперед и сцепив руки на коленях. Он вдруг стал тратить деньги направо и налево, и это было совсем на него не похоже. И среди всего прочего купил себе самый быстроходный катер, какой только можно. И все. Произошел несчастный случай. Если верить компании-производителю, самый что ни на есть непредвиденный и непонятный. И Джек погиб. Его тело так и не нашли. Том старался говорить ровно и спокойно, но понимал, что Лору этим не обмануть. Он замолчал. Она тоже немного помолчала в знак уважения. И вот теперь, когда я, как вы подметили, стал парнем с деньгами, Кейт решила, что нам нужно восстановить семью. Если я не соглашусь, она уедет в Манчестер и увезет с собой Люси. Я ведь переехал в Лондон только из-за них, и сейчас она снова требует выкуп. Может, мне уступить из-за Люси? Как говорится, вот в чем вопрос. Том посмотрел на Лору. Вот вы, например, готовы пожертвовать очень многим ради девочки, которая даже не приходится вам родной дочерью. Может, и я вполне мог бы жить с Кейт ради Люси. Лора еще немного помолчала. Том не отрывал глаз от ее лица. Вы знаете, Том, я самый худший советчик в том, что касается отношений. Но я прекрасно помню свое собственное детство. Я выросла в полной семье и любила обоих родителей. Проблема была только в том, что они друг друга не любили, хотя и очень старались. И, конечно, в семье не было никакого насилия, ничего такого ужасного, хотя пара больших скандалов все-таки случилась. Просто между ними не было любви. У нас с Уиллом была вполне стабильная жизнь, но, знаете, в нашем доме отсутствовала радость. Вот так это можно описать в двух словах. А я думаю, детям обязательно нужна эта радость. Плохо жить в семье, где родители раздражают друг друга, но не осмеливаются вступать в конфликт. Это формирует у детей неправильную систему ценностей. Теперь, когда я об этом думаю, мне кажется, что гораздо лучше было бы жить с одним родителем, но чтобы он был по-настоящему счастлив, чем с двумя, у которых накопилось столько претензий друг к другу, что воздух в доме практически звенел от напряжения. Том подумал, что Лора, должно быть, была очень восприимчивым ребенком. Сам он рос в простой семье, принадлежавшей к рабочему классу. Но его родители были счастливы друг с другом. Они оба много работали, и в доме тоже случалось всякое. Но они любили друг друга и гораздо чаще заставляли друг друга смеяться, чем плакать. И Тому всегда хотелось, чтобы его собственная семья была похожа на семью его родителей. Однако разговор о личном сильно затянулся. У Тома совсем не было времени рассуждать о своей жизни, чертова Кейт. А он-то думал, что давно прошло то время, когда она занимала все его мысли. Здорово он продвинулся в расследовании за последние 5 минут, ничего не скажешь. Он сделал над собой усилие и сфокусировался на деле. Прошу прощения, мы с вами отвлеклись. Я здесь не для того, чтобы рассказывать о собственных проблемах. Лоре стало жаль, что момент откровенности прошел. Слушая Тома, она думала о том, что у других людей тоже есть проблемы, хотя и не такие ужасные, как у нее, и это ее странно утешало. Когда он упомянул свою бывшую жену, Лора даже почувствовала что-то похожее на укол ревности. Интересно, каково это – быть женой этого слегка угрюмого, но, несомненно, тонкого и ранимого человека, – подумала она. Но теперь он снова вернулся к своей роли полицейского, и нужно было сосредоточиться на текущих делах. «Мне нужно задать вам ряд вопросов, Лора, но я не уверен, как вы себя чувствуете после новостей о завещании. Вы в состоянии на них ответить?» «Со мной все совершенно нормально. Спрашивайте». Несмотря на готовность отвечать, Лоре все же требовалось пара минут, чтобы переключиться с роли сочувствующей слушательницы на роль скорбящей жены. «Я только хочу открыть бутылку вина. Полагаю, я это заслужила. Ну, разумеется, если его светлость оставила распоряжение, что мне разрешается пить вино. Не желаете присоединиться?» «Я, конечно, не должен бы, но от одного маленького бокальчика вреда не будет. Отличная идея, спасибо». Том начал листать записную книжку, а Лора пошла за вином. У него неизбежно должны были возникнуть вопросы, и она знала, что ее безразличие к завещанию кажется Тому странным. Но как объяснить, что она привыкла к ужасному отношению Хьюга и не показаться при этом совсем уж безвольной, бесхарактерной тряпкой? Лора вернулась в гостиную с бутылкой и двумя бокалами и разлила вино. Том по-прежнему рылся в записной книжке. Она передала ему бокал и произнесла короткий иронический тост за Хьюга. Том едва пригубил вина, и Лора тут же почувствовала себя виноватой. «Ой, простите, Том, я совсем забыла, что вы на работе. Как бестактно с моей стороны!» Том улыбнулся. «Об этом не беспокойтесь. Кроме того, не мог же я позволить, чтобы вы пили одна, правда?» Оба уселись поудобнее, и Лора внутренне приготовилась к вопросам. «Том Дуглас – деликатный и тактичный человек», – напомнила она себе. «Но прежде всего, он полицейский». «Что вы знаете о семье Хьюга, Лора?» «Нам известно, что его мать умерла за год до того, как вы поженились. Но что вы можете сказать об их отношениях?» «Какой странный вопрос», – мелькнуло в голове у Лоры. «Какое, по его мнению, это может иметь отношение к убийству Хьюга?» Она постаралась ответить как можно проще. «На самом деле, я знаю совсем немного. В доме полно фамильных портретов давно забытых предков Хьюга, но о его родителях мне почти ничего не известно. Он был очень привязан к своей матери, это я знаю точно, но ни разу не показывал мне ее фотографии. Она умерла от рака незадолго до того, как мы познакомились, и, кажется, в конце уже сильно мучилась. Она была прикована к постели последние несколько лет. Вроде бы она слегла, когда умер отец Хьюга. Видимо, она так и не оправилась после этого удара. Аннабелл некоторое время была ее сиделкой, и она говорила, что никакой особенной болезни у леди Флетчер не было. По словам Аннабелл, будь она не аристократка, а простая женщина, прекрасно бы поднялась с постели и совсем справилась. Не знаю, правда это или нет, просто передаю то, что слышала. Но в конце концов она действительно серьезно заболела, и, я думаю, очень страдала после химиотерапии. Вы сказали, что его отец умер. Вы не знаете, что с ним случилось?» Хьюго упоминал об отце только один раз, еще до свадьбы, и тогда в его голосе прозвучало такое неприкрытое отвращение, что Лора остолбенела. Уже тогда можно было догадаться, что ее будущий муж – человек, далекий от сострадания и человеколюбия. Но Лора решила, что Хьюго до сих пор переживает. Как всегда, она находила всему приличное объяснение. Он покончил жизнь самоубийством, повесился в лесу. Хьюго винил во всем свою сестру Беатрис. Она убежала из дома в 15 лет, и отец был вне себя от горя. Через несколько месяцев он взял веревку, пошел в лес и покончил счеты с жизнью. А Беатрис? Мы так и не нашли никаких ее следов, но, может быть, вы в курсе, она больше не объявлялась? Хьюго говорил об этом только один раз. Сказал, что хочет закрыть тему раз и навсегда. А Беатрис с того дня никто ничего не слышал. Прошло уже столько лет, что, я думаю, и не услышит. Если только она сама этого не захочет. Том снова уткнулся в записную книжку. Он делал вид, будто что-то ищет, но Лора видела, что его взгляд застыл на одной странице. «Видимо, пытается сформулировать следующий вопрос», — догадалась она. И по спине у нее побежали мурашки. «Я должен перейти к более личным вопросам, Лора. Возможно, покажется, что это не имеет отношения к делу, но все же. Мне бы хотелось больше узнать о вашей болезни. Надеюсь, эта тема не будет для вас слишком неприятной и тягостной». Том не задал ей прямой вопрос, и Лора слегка растерялась, не зная, как ответить. Но от его следующих слов у нее буквально перехватило дыхание. «Бекки сказала мне, что случайно услышала часть вашего разговора этим утром. Она не собиралась подслушивать, но тем не менее, у нее сложилось впечатление, что вы вовсе не сожалеете о смерти Хьюга. И еще она слышала, как вы упоминали рогипнол. Я понимаю, все это очень интимные вопросы, но нам необходимо их обсудить». Лицо Лоры превратилось в каменную маску. Она мысленно приказала себе успокоиться, но ее неожиданно спас мобильный Тома. Он пошевелил губами, видимо, ругнулся. Проверил, кто звонит, извинился перед Лорой и ответил на звонок. Лора не могла слышать, что говорит звонивший, но Том вдруг необычно оживился. «Спасибо, Аджай, это очень интересно. Поговорим позже. Если что, держи меня в курсе». Он выключил телефон и повернулся к Лоре. Его глаза горели от волнения. «Еще раз извините, Лора. Мы вернемся к этим вопросам чуть позже, если вы не возражаете». Том улыбнулся, как будто собирался сообщить ей хорошую новость. «У нас есть кое-какие результаты. На Эджертон Крессент мы нашли рыжий волос. Настоящий человеческий волос, но из парика. Мы стали искать постижера, который мог его сделать. И один мастер сообщил, что мать Хьюга была его постоянной клиенткой последние несколько лет жизни. Она потеряла волосы в результате химиотерапии. Он несколько раз приходил, чтобы снимать с нее мерки для новых париков. В общей сложности он изготовил 5 штук. Том сделал паузу, и Лора замерла. Она точно знала, что он собирается сказать. Мастер сказал, что все они были сделаны из настоящих человеческих волос.